Глава 27. Ника. Слишком стараться желания нет. Все равно ведь не оценит. «Ты уверена, что платье надеть не хочешь?» Еще раз предлагает Аня нарядиться для второго пробного свидания поближе к образу Альбины. «Смысла не вижу. На Дана мои наряды не действуют. Вот если б я вырядилась как та брюнетистая мышь, тогда бы он оценил. Нет уж, хватит с него и одной. Мне сложно долго держать в себе обиду. Простить-то я простила не добраться, но заходить в его кабинет желание пропало. Как вспомню вульгарную брюнетку, так и хочется добавки именных пирожков для Даны испечь. Не сомневаюсь, что он думает, меня подкупил приглашением. Так бы выпрашивать, напоминать пришлось об обещании. Пусть думает. Меня же поразило совсем другое. Ведь Дан погнался за мной не прибивать за пирожки, как я подумала вначале. И его вид, такой смешной, взъерошенный, уже молчу о плавках, желание мириться. Все вместе мне дало понять, что кем бы он меня ни считал, а все-таки переживает. «Так ты думаешь, в ресторан поведет под открытым небом?» — уточняет Лера мое предположение. «С его слов так я поняла». У меня просто нет других вариантов. Посидим там за столиком, побуду приличной дамой. На сайте «Заполучить его себе» получила новые советы. Нужно гладить пальцами бокал и эротично есть. «Это как?» — удивленно моргает Аня. «Там в пример привели бананы. Попробую заказать в ресторане. Сама не знаю, как надо есть так, чтоб эротично, но на Дане надо попробовать. На то он и эксперт. Зато потом на Генри уже будет проще применять свои соблазнительные приемчики. Дома тоже испробую метод на кости. Загорелась и Лера советом сайта. Аня поддержала нас. И мы решили после моего свидания обменяться результатами. Вдруг у меня не выйдет, а у них получится. Так нам будет легче поймать Дана на заниженных оценках. Подхожу к двери мотосалона. Мой экспертный кавалер на вечер уже стоит. Всегда бы так, а то бегай, прячься от него в каретах. Помнит, видимо, мои попытки скрыться. Пока что только от Генри удается. Дан везде находит. Я только собрался стоянку обойти в поисках девушки для пробного свидания. Только и знает, что подкалывать. Пропускаю его колючку мимо себя. Метод со смехом на нем не сработал, так что понапрасну не стараюсь. «А ты уверен, что правильно оделся? Вдруг там дресс-код? В отличие от Дана в черных с прорезями джинсах и кожаной жилетке, на мне брючный классический костюм. Волосы в этот раз заплела в косу. После шлема любая укладка в прибитое гнездо превращается». «Не волнуйтесь, мадам, я там самый любимый клиент». Важно заявляет, и у меня нет повода не верить. Для меня только делают особое исключение. Остальных пускают во фраках и костюмах, вроде твоего, из серии училок Пухленького. Вот он и подтвердил, что поедем в ресторан. Лера даже назвала похожий по описаниям самый крутой в мегаполисе. Рядом с ним озеро. Туда ее Костя водил. Насчет кино только не совпадает. Но, может, там телек есть? Все еще раздумываю над загадочным выбором Дана и тем, что он состоит в любимых клиентах, пока он подводит меня к байку. Ясное дело, напяливает шлем. Но куда ж без него? Усаживает на сиденье. А дальше шокирует тем, что надевает рюкзак мне на спину. А это уже вообще непонятно зачем. Мне обязательно быть с рюкзаком? Куда я его дену потом? К моему бежевому костюму расцветка хаки подходит, как Яшке сарафан. «Ника, это для подстраховки. Вдруг не удержишься, будет мягче падать». «Елки, да он мастер успокаивать». «А перед входом скажу, что ты со мной, тогда пропустят. Ты же помнишь, кто я?» «Ага, утешил». После такой заботы я от страха тут же закидываю ему ноги на живот и скрепляю накрест. Не хочу на рюкзак приземляться. Дан уже знает, что меня отцепить не удастся, и срывается на своем бешеном коне. Лучше б он меня всю в рюкзак засунул, тогда бы от страха не скулила. Проносимся вихрем по магистрали через мост, ныряем в туннель, снова дорога между домов. И чем дальше, тем меньше машин. Постепенно успокаиваюсь, руки-ноги по-прежнему сцеплены. Не скулю хотя бы и верчу головой. Далеко же ресторан расположился. Оставляем позади дома и дальше движемся между полей и степей. Спрашивать бесполезно. Ветер шумит. Сама же себя не услышу, не то что его. Сворачиваем в узкую тропинку. И я все высматриваю намек на жизнь, на людей. Никого. Тропинка упирается в подножье горы, по которой мы начинаем движение вверх. На чем я там в прошлое свидание закончила прощаться? Уж лучше бы в пиццерию привел напротив мотосалона. Так нет же, в свой ресторан, где в любимых клиентах потянула. Поднимаемся не слишком высоко, хотя я уже и пару молитв наполовину вспомнила, и останавливаемся на обширном плато. Дан выключает рев бешеного коня, спускается, забирает рюкзак. Так, вроде мы приехали. Стою на землю. И ничего похожего на мои перечисления мест для свидания не вижу. Опять поверила зря. Вот дурочка доверчивая. Ну и где здесь кинотеатр, ресторан, озеро и обсерватория? Развожу руки в стороны, показывая, нет ничего такого и близко. Присмотрись внимательнее. Усмехается Дан и тянет меня за руку ближе к обрыву. Видишь? Волны плещутся в реке. Чем тебе не озеро? Скоро стемнеет, и лучшей обсерватории ты не найдешь. Ресторан ты с собой привезла. Раскрывает рюкзак и достает большое покрывало. Упаковку зефира, сладости, фрукты, стаканы и термос. Смотрю ошарашенно на наш стол в клеточку. Но хоть бананы захватил для моих тренировок. А как же кинотеатр? Вспоминаю последнее несовпадение. «Ника, кино ты нам и так покажешь по своим соблазнительным сюжетам. Откуда только приходит к тебе в голову столько идей?» Скромно отмалчиваюсь. Мне проще согласиться с ним, что я ходячий кинотеатр, чем признаться про сайт. Еще, не дай бог, интернета лишит. Присаживаюсь на покрывало. Оглядываюсь вокруг. Выдумал все-все. Но так красиво преподнес. Не знаю я, как там в крутых ресторанах, но здесь, среди бескрайнего простора, чувствую себя, как на волшебном острове. Вокруг нас сказочное королевство неба, волн и птиц, где Дан по-настоящему любимый клиент.